Пора тебе умереть, ты хотел сказать, пора всем вашим родам лишиться своих архимагов, а мне еще больше возвыситься, так звучит куда точнее, Гарлик. Ну, огляделся Клаус, вы нападать-то будете, как и у стихийных магов, у повелителей пространства все сводилось к тому, как они умеют повелевать этим самым пространством, сжимать, растягивать, прокалывать, искажать, закручивать. В битве двух магов это тоже сыграло решающее значение. Противостояние свелось к тому, чтобы разрушить чужую защиту, раскрыть пространство так, чтобы добраться до чужого тела. Между Клаусом и Гарликом образовался паритет. Оба находились здесь и сейчас, без защиты. Искаженное марево пространство охватывало их двоих. Ирония заключалась в том, что теперь нужно было разобраться друг с другом по-простому, используя что угодно, кроме магии пространства. Клаус на пробу ударил обычным даем. Гарлик защитился и достал артефакт, выпустил луч. Знающий защитился и прикрылся щитом. В дело вступил другой архимаг пространства, попытался прорваться сквозь завесу, но не смог. «Кажется, мы тут застряли с тобой наедине», — насмешливо спросил Клаус, продолжая обмениваться ударами и повышая их силу. «Может, вы меня и убьете, но тебя я точно прикончить успею. Что станет с твоим родом, Гарлик? Ты это хорошо продумал, меня утешит то, что ты тоже умрешь. Мой род получит доступ к источнику и станет сильнее», — прохрипел он. «Так вы не просто меня устранить хотите, а еще и источник забрать? Вот оно что», — оскалился Клаус. «Не повезло вам, что у меня на вас совсем другие планы, господа заговорщики». Битва продолжилась. Клаус со своими врагами сместился в сторону, скрылся с глаз, и все облегченно выдохнули. Битва продолжилась. Вырвались из ловушки, и у меня в голове что-то переключилось. Надо признать, к схватке я относился беспечно, как к приключению, нагло и самоуверенно. Неудача с магистром воздуха, разрушительная сила Клауса, который дрался неизвестно с кем, и, пронесись они на пару метров выше, прикончили бы и меня. Все это заставило собраться и переключиться в рабочий режим. Поэтому удар в замешкавшегося мага я нанес в полную силу, на секунду активировав четвертый уровень глаз и вложив треть резерва. Несмотря на растерянность от пронесшихся мимо магов пространства, среагировать он успел. Вокруг мага вращались камни, ими и прикрывался. Защита вышла неожиданно прочная. Я много к чему готов, но тут мой удар лишь расколол камни, а до мужика не добрался. Он тут же притянул к себе еще больше земли и вытащил особый камень из кольца, оригинально. За то время, что я до него добирался, он успел обвешаться этим камнем с ног до головы, превратившись в голема. И что дальше? Попытается меня прихлопнуть? А не, я и не понял, что произошло. Чем-то это напомнило крайние атаки грозы, которая пыталась обойти мои пределы. Она их назвала гаусс-атаки, что бы это ни значило. Влупили по мне сильно, унесло в один миг. Я не собирался разрушать город, хотел обойтись малым, но не тут-то было. Я и ворота снес, и до поместья долетел, и на вылет его пробил. Да что это такое? Какое-то сплошное унижение. Меня, считающего себя убийцей магов, пинают, как хотят. Меня не то что гневом затопило, но желание всех их размазать прибавилось. Только вот господа магистры что-то не спешили дальше в бой лезть. Голем отошел назад, магистр воздуха завис в небе, а на меня навалились остальные отряды вместе со стражей. Ими я и занялся. Не от большого желания, но они были мне как раз по силам. Я выделял тех, кто использовал интересные способности, добирался до них, убивал и закидывал тела в кольца, попутно думая, что делать с магистрами. Чтобы повелитель ветра не скучал, я ударил его ладонью. Атака пошла сверху вниз. Не тут-то было. Он снова растворился и возник в другом месте. Бесит. Потратив еще несколько секунд, я подумал, что ну его к черту. Как-то слишком опасно. Стоило вырваться из окружения, пронестись по улицам и удалиться на пару кварталов, как прилетело сверху. И смешно, и не очень. Магистр воздуха влил в атаку столько силы, что я мигом все запасы восстановил. От давления же прикрылся куполом из духа. «Вот», — крикнул Гэтсу, — «начинает лучше получаться. Сейчас они еще по твоей башке надают, лучше соображать начнешь». «Да пошел ты», — прохрипел я. Земля подо мной разошлась, утягивая и стену, мимо которой я пробегал. Но было поздно. Я уже высушил атаку магистра ветра и переместился в сторону. «Как думаешь, я готов к мечу?» «Нет», — ответил Гэтсу тут же. «Тогда предложи идеи получше, потому что у меня вариантов как-то не осталось. Гильдия, которую мы искали, находилась в столице королевства, возле колодца. Здание гильдии в деловой части города, недалеко от прохода в другие миры. Поместье главы гильдии располагалось дальше, где-то в часе пешей прогулки, в дорогом районе, состоящем сплошь из подобных роскошных домов. Перед битвой местные успели перекрыть улицы, не пускали людей, кого-то даже из домов эвакуировали. Но чем дальше я уходил, тем больше гражданских попадалось на пути, и что-то господа магистры совсем не сдерживались, атакуя меня. Я залетел в один из особняков, переместился прямо внутрь, надеясь, что это даст мне возможность отдохнуть. Нет, особняк смяло, меня погребло под обломками, так еще и сверху удар прилетел. Ладно, сначала прикончу мага воздуха. Достал, раскидав вокруг завалы, увернулся от очередной атаки мага земли. Он так и бежал за мной в форме голема. Прыгнув вверх, я убедился, что он достать меня не может. Я же говорил, донесся до меня голос магистра ветра. У тебя нет шанса. Сдайся, отдай броню и останешься в живых. Я отвел руку, формируя шар, заполняя его молниями и вливая порцию демонической энергии. Это бесполезно. Фишка магов воздуха, до него было 70 метров, а я его прекрасно слышал. Активировав демоническую форму, я ускорился до предела, пойдя на сближение. Маг встретил меня серией атак, но я пробился через них, сполна воспользовавшись прочностью брони. Мне пришлось покружить и попрыгать, чтобы выгадать момент и метнуть шар. Маг прикрылся щитом, но шар рванул, и теперь его мощи хватило, чтобы разметать защиту. Я же выхватил меч пирата и задействовал разрез. Пусть я и не освоил прием в совершенстве, но его хватило, чтобы ранить мага. Первая пролитая кровь между нами. На щеке у него появился алый росчерк, и он тут же превратился в ветер, ускользая. Я применил мерцание с перемещением, оказываясь сразу во всех вероятных точках, где он мог находиться. Эти точки метнулись от меня, но нет уж, я не собирался его так просто отпускать. Переместившись прямо в один из сгустков, я поймал его духом и поглотил. Мага это не убило, но хотя бы сил должно было убавить. Еще шар, заставить бежать. Поглощение, обмен ударами. Еще шар, заставить бежать. Поглощение. И так несколько раз, на предельных скоростях, отбивая десятки ударов, которыми осыпал меня магистр, пока я до него пытался добраться. Демоническая энергия подошла к концу. Я оставил 10% резерва на всякий случай. Остановился. Старик тоже притормозил. Его волосы взмокли, он тяжело дышал, но совсем не выглядел как проигравший. «Может, сойдемся на ничьей?» – спросил я. Внизу прогремела серия взрывов. Повалил густой туман, одно из поместий вспыхнуло, следом за ним еще одно. Эта калья шла на прорыв с остальными. Они же вроде свалили. Не, в другом месте в пределах видимости и вовсе жахнуло так, что один из кварталов перестал существовать. Старик нахмурился, смотря на это. «У вас тут архимаги дерутся», — заметил я. «Так что, бьемся с тобой до конца, или откажешься от своих притязаний?» «Ты прав», — ответил мне старик. «Ты оказался сильнее, чем я думал. Мой род не будет охотиться за тобой. Спасибо за бой», — поклонился я. «Как тут не поклониться? Давно меня так не унижали. Ненавижу магов. Ты ненавидишь всех, кто тебя пинает. А ты Адама любишь, значит», — огрызнулся я. Еще раз посмотрев, как там дела у остальных, направился за ними. Пора было сваливать. Облажались мы по-крупному, и ситуация куда хуже, чем я думал. Глава 9. Испытание, или как Спарк цели шел. Мы засели в каком-то лесу, убрались подальше, где никого не было, выбрали небольшую поляну, да там и разместились. Сам я лег прямо на траву, раскинул руки и ноги, так и жевал, закидывая себе в рот кусочки питательной смеси. «Что-то я не пойму», — сказала Тамара. «Это мы наваляли, или нам наваляли?» «Скорее, мы обломались», — сказал я недовольно. «У меня не получилось завалить магистра ветра. Бесичий тип, не слабее Тима, а в чем-то и посильнее. То, что магистр вкладывал энергию в свои атаки, особо мне не помогло. Нет, я подпитывался, конечно, но что толку? Загонять его позволила демоническая энергия, которой мне тупо не хватило на бой. Он же, пусть и запыхался. Да, блин, он же выглядел как старик. У него по-любому выносливости меньше, чем у меня, зато силы больше. Так что то, что запыхался, это достижение, ну так и я вымотался до предела на самом деле. Как ни крути, а бой я слил. Если бы не Клаус, который тоже решил подраться непонятно с кем, не факт, что старик остановился бы. За нами отряд огненных магов погнался. У них тоже кто-то сильный был. Магистр или нет, не скажу, поделилась Калия. Совсем провалом это назвать нельзя, сказал Шупа. Мы вынесли их склад. Хех, хмыкнул я. Наш план был составлен на скорую руку, и иначе как многослойной авантюрой его назвать нельзя. Пока я сидел у главы гильдии дома, пока он в панике поднимал своих людей и бежал ко мне, остальной мой отряд занимался грабежом и местью. Тогда, скорее, победили, решил я. Послание я передал. То, что смогу выследить кого угодно, продемонстрировал. Склад вынесли, здание взорвали, пошумели. То, что магистр мне оказался не по зубам, досадно. Но что поделать, стать сильнее, поддела меня Тамара. Проигнорировал, не стал приподниматься и смотреть на нее. Стать сильнее, тьфу, я только и делаю, что тренируюсь да скачу по мирам, чтобы стать сильнее. Столько усилий, чтобы увидеть. Все мои ультимативные заготовки ничего не стоят против какого-то старикашки. Это что вообще за способность такая у него? Стихийное мерцание, надо взять на вооружение. Сам я так не умею. Гроза тоже ничего не говорила. Но почему бы и не придумать новую технику? Скучаете? Раздался насмешливый голос Клауса. Я дернулся, тут же осознав бессмысленность этого. Сегодня мне еще раз наглядно показали, что по мирам гуляют существа, которые спокойно могут меня убить. Что, если бы вышла парочка магистров ветра против меня? Не убежать, не убить их. Разделали бы меня и все. Посмотрев на Клауса, не удержался, усмехнулся. А тебе тоже трепку задали? Против меня было два архимага пространства с отрядами поддержки, обвешанные артефактами. И я их всех убил. А ты не смог завалить какого-то жалкого магистра воздуха. Выставил Клаус палец в мою сторону. Как интересно, не повелся я на провокацию. Не только на нас охоту устроили, еще и тебя прибить попытались. Поразительная догадливость, улыбнулся Клаус. А по твоим мышцам и не скажешь, что ты одарен толикой интеллекта. А если серьезно, что это было? Спросила Калия. Обычное задание вышло из-под контроля. Если за нами придут архимаги пространства, за это не переживайте. В моем мире не так много архимагов пространства. Они все старики. Смерть двоих из нас отрезвит их порывы, и никто не рискнет высунуться со своей территории. Слабое утешение, сказал я. Не хочешь поделиться, что вообще происходит? Череда случайностей, пожал плечами Клаус. Я знал, что меня хотели убить, и готовил ловушку. Не знал, когда и где она захлопнется. Мы были приманкой? Нет, качнул он головой. Вся охота за источником, приманка. Вы лишь пешки на доске. Он явно упомянул какую-то другую игру, но амулет подобрал именно эту аналогию. Значит, пешки. Ну, ничего нового. А что касается вашей импровизации, сами думайте, кто на вас охоту организовал. Мне это точно не выгодно. Задание с источником не отменяется. Без обид, но нам теперь точно не с руки этим заниматься. Если толпа наемников со всех миров сунется ко мне домой, семьей я рисковать не буду. Клаус присел, скрестив ноги, наклонил голову, уставился на меня, изучающе. А если я тебя перенесу к двум гильдиям, которые выкупили твою кровь? Ты в курсе? Понял я. Отличные доверительные отношения между нами. Разумеется, я в курсе. Удивленно посмотрел на меня Клаус. Сразу, как на вас напали и ты попросил перенести сюда, я дал отмашку своим людям, и те собрали всю информацию по этому делу. А ты чего ожидал? Что я буду рисковать заданием из-за подобных мелочей? Я ничего не ожидаю, Клаус. Не ожидаю и открытости с твоей стороны. Как показала практика, магистры нам не по зубам. Нападать на еще две гильдии. А что изменится? Спросил Клаус. Допустим, ты отказался. Тогда я не буду помогать тебе с твоей тетей. Забыл, что мы сделку заключили. Но ладно это. К тебе в мир ведь все равно толпа придет. Как отбиваться будешь? Особенно после сегодняшнего, когда твои силы оценили и поняли, что если рядовых магов ты убиваешь легко, то магистров уже не тянешь. Не пытайся торговаться, Спар, у тебя это не очень выходит. Лучше скажи прямо, чего хочешь. Клаус прав, я торговался. Возвращаться домой – плохая идея, потому что наводится именно на мою кровь. Поэтому нам выгодно бродить и дальше по мирам. Хочу помощи. Ты можешь прийти со мной в эти гильдии, и одного этого хватит, чтобы кровь мне отдали без боя. Не поможет, покачал головой Клаус. Ты думаешь, кровь – единственный способ найти тебя? Ты засветился. показал себя на виду у толпы магов. Думаешь, они не сняли с тебя все известные мерки, а этих мерок хватит для поиска? Не знаю, пожал он плечами. Я пусть и знающий, но мне неведомы все способности всех талантов во всех мирах. Тогда идея засветиться еще больше, так себе. Наглеть так наглеть, улыбнулся Клаус. Ты должен понимать, что домой возвращаться тебе сейчас лучше не стоит, озвучил он мои мысли. Пыл охотников надо охладить и донести твое послание, после чего тебе надо будет как-то быстро научиться разбираться с магистрами. Подскажешь, как? Ты идешь по пути школы круга? Клаус сделался серьезным. Третий круг – очевидный шаг. Ты, быть может, и тянешь на убийцу магов, но на убийцу магистров совсем нет. Торган знает мастеров, которым это доступно. Да и знающий помедлил, то ли играя, то ли всерьез задумавшись. Я ищу источник для нужд ордена. В первую очередь к нему попадут его члены и наши союзники. Рядовых воинов там не будет. Торган тоже отправится. Возможно, я сумею так устроить, что ты сможешь пройти обучение у тех, кто там будет. Пока они будут заниматься медитациями и возвышением. А что насчет защиты от поиска? Спросил Шупа. Радикальные решения, это хорошо, но, может, есть пути проще? Я уж думал и не спросите. Засмеялся Клаус. «Держите», — достал он из воздуха связку артефактов. «От поиска крови, от взгляда провидцев и прочего. Ты издеваешься?» — возмутился я. «Самую малость. Должны же вы и сами думать головой», — снова рассмеялся Клаус, на что Тамара закатила глаза. «Хочешь тортик?» — спросил он ласково и достал из воздуха торт. «Эф-эф», — выдохнула Тамара, но торт забрала. «Итак», — вернулся я к теме. «Мы теперь прикрыты, нас теперь не найдут, я не могу этого утверждать», — покачал головой Клаус. «В мирах чего только нет, также ты не можешь утверждать, что домой к нам никто не заявится. Я не буду тебя уговаривать. Сам реши, что будете делать. Вернусь через пару часов». Клаус исчез, оставил нас одних. «Я же задумался, что делать, а делать особо и нечего. Из приемлемых вариантов оставался только один, им мы и воспользовались». Вернулся Клаус, я с ним договорился отправить Калию домой, чтобы предупредил об опасности. Знающий отказывать не стал и показал ей, как архимаги пространства петляют по мирам. Не постеснялся он и Калию попросить перебросить нас на сотню километров, чтобы точно не нашли. Сам я по этой же причине не пошел. Если наводку сделали именно на меня, то мне сейчас дома лучше не появляться. Послание было передано, Калия вернулась и поделилась тем, как они петляли и новостями из дома, которых особо не было. После чего мы наведались в две другие гильдии. Так совпало, что пришли ночью, а дальше отработали, как настоящие шиноби, с разведкой местности, тайным проникновением, грабежом и поиском в городе главы гильдии. Самое необычное в этом было то, что, веселясь, Клаус ходил с нами, кажется, искренне наслаждаясь происходящим. Возможно, его забавляла сама мысль, что аж целый архимаг пространства занимается мелким грабежом, еще и часть добычи потребовал. Я, по правде говоря, не особо-то и грабить хотел, но Клаус сам нас подначил, еще и подсказал, где основные сейфы. Переговоры с главами прошли по одному и тому же сценарию. Нам сначала грубили, потом договаривались. У обоих крови не оказалось с собой, и пришлось подождать, пока ее доставят. На этом мы не остановились. Гэтсу взял след, и мы наведались в те места, где находились люди, касавшиеся крови. Здесь уже не церемонились и зачищали всех. Я прекрасно понимал, что насилие может спровоцировать еще большее насилие, но в данном случае сомневался, что с нами хоть кто-то бы поступил по чести. «Клаус, а насколько ценна наша броня по меркам миров?» — уточнил я, когда мы закончили. «Архимаги вряд ли за вами придут, а магистры вполне могут, да и императоры многие заинтересуются. Почти абсолютная защита, что держит атаки магистра. Кто откажется?» Улыбнулся мне знающий. «Собственно, вот и подтверждение моих мыслей. Всерьез рассчитывать, что наемники не опустятся до давления на родных. О чем речь, если маг при первом же разговоре заявил мне, что так и будет? Ну уж нет, лучше максимально сократить число тех, кто нас в принципе выследить может». Разобравшись с одним делом и передохнув в одной из гостиниц какого-то мира, мы вернулись на перекресток. За это время люди Клауса успели расшифровать весь текст на том камне, и у нас появилось куда больше информации о том, что нас ждет дальше, а также полноценная гипотеза. Со слов знающего, по каким-то неизвестным причинам, возможно, по воле колодцев, столь мощный источник был спрятан путем переноса в другой мир. Потому что раньше источник находился в мире, где мы нашли камень, а теперь его убрали куда-то подальше. Поэтому и путаница такая. В послании говорилось, что источник рядом, но рядом его не было. Также лорд Фиалка с большей долей вероятности ошибся. Впереди нас должно было ждать настоящее испытание, а не обычный спуск в подвал. Этих наводок вполне хватило, чтобы мы за пару недель отыскали нужное место. Не скажу, что шли быстро и спешили. Если встречались места, где было много демонов, задерживались там, чтобы я пополнил запасы. Ничего не мог с собой поделать, каждые пару часов смотрел, как там моя семья. Было у меня подозрение, что нам не просто так удача сопутствует. Все в рамках логики ордена. Боги оберегают мир от хаоса. Если началась новая эпоха, когда давление хаоса увеличивается и доступ к следующему рангу силы открывается, то логично предположить, что боги и путь укажут. Зачем-то же они меня отметили даром чувствовать колодец. Как бы там ни было, место мы нашли. И, видимо, не просто так эти две недели прошли в подозрительном затишье. Впереди нас все же ждало испытание. «Не знаю, как вам», — сказал Шупа, — «а мне это место не нравится». «Точно сюда, боишься нежити?» — насмешливо спросила Тамара. «А ты не чувствуешь, это место давит», — передернул плечами Шупа. «Плохая новость в том, что я и правда чувствую, что нас туда зовут», — ответил я. «Зовут, знаешь, эта формулировка меня совсем не успокоила. Чего ждать? Идете?» — поторопила Тамара. «Давно я в испытаниях не развлекалась. Ты никогда не рассказывала, какие проходила», — заметил я. «А ты не спрашивал?» — пожала плечами Ситкартка. «Как-нибудь в следующий раз. Идем? Пошли. Не возвращаться же назад. По плану, мы должны пройти испытание и узнать, что нас ждет дальше». Клаус предупредил, что испытание может привести в другой мир, где и будет располагаться источник. Его координаты мы и должны добыть. «Смотрите», — указала Тамара, которая вышла вперед и поднялась по лестнице. «Здесь инструкция. С каких пор к испытаниям прилагается инструкция?» Бросил я насмешливо. И ошибся. Это действительно была инструкция. Никогда не слышала о подобном. Мария ничего не рассказывала. Учителя в школе Шиноби тоже не упоминали. Но раз Тамара знает, что это, значит, гроза точно была в курсе. Инструкция работала просто. Это был постамент на входе. На нем – полусфера. Тамара уверенно положила руку, простояла так секунд 20, очнулась и кивнула нам. Мы повторили. Это было то же самое, что и заключение контракта с камнями. С той лишь разницей, что теперь проекция мужчины внутри этого пространства рассказала, что нас ждет впереди. Испытание смертью и давлением. «Миленько», — сказал Шупа, когда поймал мой взгляд. «Смерть и давление. Почему не испытание удовольствием? Не зарекайся и думай, о чем говоришь», — сказала ему Тамара веско. «Или хочешь попасть в испытание, где тебя 10 лет будут ублажать демоницы? Кто знает, что есть на просторах миров? Не думаю, что такое возможно», — хмыкнул Шупа. «Есть и куда более странные испытания», — серьезным тоном ответила Тамара. «Долго мяться будем?» «Уверена, это испытание как раз для моего братца», — накаркала. Зашли внутрь, попали в просторный зал. Стоило добраться до центра, как каменные ворота за нами сдвинулись. С другой стороны открылся проход, куда мы и направились, попав в тоннель. Он уходил куда-то вдаль, терялся в темноте, постепенно расширяясь. Было ли волнительно? Да не особо. Куда больше меня пугало то, что некоторые испытания занимают года. Запасов у нас точно хватит, но пропустить рождение детей неприемлемо. Со всем заданием нам надо управиться месяца за два, не больше. Мы прогулялись по тоннелю, но первые изменения появились метров через 100, не меньше. «Чувствуете эманации? Это и есть смерть, неприятно пахнет», — заметил Шупа. «Что есть, то есть», — ответил я задумчиво. «Ощущение такое, будто попал на поле битвы через пару недель после финала. Липкая, неприятная атмосфера. Как думаете, давление смерти как-то связано с тем, что мы ищем источник жизни?» — спросила Тамара. «Кто знает», — ответила ей Калия. Следующие полчаса мы шли вперед. Где-то на 35-й минуте стали появляться скелеты. При виде нас они поднимались, но выглядели отвратно. Опасны разве что для пьяниц, которые плохо стоят на ногах. Еще через пару минут их активность возросла. Спустя десяток минут пошли скелеты-воины с оружием, а кто-то из броней. Как много хочется сказать, но боюсь сглазить», – ворчал Шупа. «Я был с ним полностью согласен. Пока до жути однообразно и уныло. В чем смысл этого испытания? То, что давняя смерть возрастала, это да, понятно. Но в чем смысл? Перебить всех мертвяков, выдержать определенную степень эманации смерти? Описание к испытанию пусть и имелось, но подробностей не содержало». «К черту», — сказала Калия, — «мы так и месяц топать можем». Подхватив нас силовыми полями, она набрала скорость, не до упора выжила, но километров до 40 в час ускорилась, не забывая разносить всех мертвяков на пути. Стало повеселее, теперь изменения замечались куда лучше, они нарастали не постепенно, а куда ощутимее. Вслед за мертвецами-воинами пошли маги, к ним присоединились разнообразные мертвые твари, мертвецы с плотью, усиленные мертвецы. Твари покрупнее и с прочной защитой, скелеты с аурой смерти. Влетев в особо большую гущу и перебив всех, мы сделали привал. На текущий момент потратили около 20% сил, если смотреть общий знаменатель. Очень мало, учитывая количество перебитой нежити. И при этом мне не хватило сил, чтобы убить какого-то магистра ветра. Этот момент у меня до сих пор в голове сидел. Нет-нет, да и прокручивал ход поединка. Толку от удара, способного разнести скалу, если противник превращается в ветер, крайне быстрый ветер, который способен рассыпаться на мелкие частицы, которые еще попробуй разгляди. Со всеми своими усилениями и навыками я тупо не мог нанести существенный урон магистру. Не стоило и сомневаться, он внимательно проанализирует, как и я, поединок, подберет более эффективные решения. Да и не такие уж у меня сильные удары. Тот магистр земли доказал это. Я бил в полную силу, а он, несмотря на растерянность, смог защититься. Возможно, я бы подобрал ключ к нему, но ведь и он бы на месте не стоял. Ушел бы под землю, и что бы я делал? Ничего. Нет у меня средств достать противника с глубины. Кажется, нас окружают, отвлекла меня от размышлений Тамара. Кто хочет разобраться? Уточнил я. Я тут самое бесполезное, умыла руки Ситкартка. Лентяйка, фыркнул Шупа и поднялся. Следующие 20 минут мы сидели под шум легких взрывов. Шупа развлекался тем, что работал точечно, посылая иллюзии в уязвимые места и взрывая их. Обычно это были черепушки. «Отправляемся дальше», — поднялся я, заканчивая медитацию. Я пусть и думал о магистрах, но также снял защиту, давая телу соприкоснуться с эманациями смерти. Раз уж попал в настолько необычное место, но грешно будет не обзавестись адаптацией. Гицу следил за этим процессом, поэтому я не волновался, что поглощу слишком много. Первое серьезное изменение случилось, когда мы добрались до огромного зала, куда вело несколько ходов. Стоило нам добраться до центра, как со всех сторон повалили враги, даже из того прохода, откуда мы вышли. Можно было не сомневаться, заботливое испытание телепортирует их прямо к нам. Битва продолжалась около 2 часов. Сложно сказать, сколько тысяч самых разных мертвяков мы перебили. Они не были сильнее, чем те, что в тоннеле. Первые волны, наоборот, значительно слабее, будто мы сначала начали. Поэтому битва затянулась не из-за мощи врагов, а из-за того, что они медленно до нас топали. «Закончились?» — задал риторический вопрос Шупа. Пол дрогнул. С одной стороны от нас поднялась лестница, с другой — открылся проход, через который было видно место, откуда мы вошли в храм. «Предлагаю продолжить или выйти», — сказала Тамара. «Айда на следующий этаж. Необычная система. Про это я от Грозы слышал. В некоторых испытаниях несколько ступеней, и после каждого этапа дают право выйти. Или не дают, а подкидывают новую подставу. Не спеши», — остановил я ее. «Отдыхаем, восстанавливаемся. А если лестница исчезнет?» — глянула на меня Ситкартка. «Тогда не повезло», — развел я руками и хмыкнул. «Но повезло. Лестница никуда не делась. Мы спокойно отдохнули, восстановились и поели. Двинули дальше. Второй этаж, третий, четвертый. Постепенно выяснили закономерности. На каждом этаже нас ждал зал и 7 проходов, откуда валила нежить. Первый был разминочным. Уровень второго зала, один полный легендарщик в конце. До этого был максимум уровень редких способностей. Всего вышло около 2000 мертвецов. Как закончили, остановились на ночевку, а на следующий день собрали камни. В основном малые, всего пара редких. Третий уровень, все то же самое, но давление смерти выше, больше тех, кто владел силой легендарного уровня, в конце около 10 полных легендарщиков. перебили около 2500 нежити всех мастей, на сутки задержались, отдыхая, собрали добычу. Четвертый этаж, повторение истории, но элитных тварей стало еще больше, ума у них тоже прибавилось, перестали валить один за другим, пытались изобразить тактическое наступление. Не сказать, что мы на этом уровне сильно напрягались. Калья тупо прессовала всех силовым полями. Мы с ней чередовались, и я выпускал молнии, которых хватало, чтобы разрывать мертвецов. Потратив энергию, переходил на технику ладоней. Тамара иногда развлекалась, вынося элиту. Шупа по большей части скучал, иногда нас сменяя. Да, если честно, мы все скучали. Но дальше веселее стало. На пятом уровне пошли демоны-мертвецы. Мой глаз на них стойку сделал. Ранг силы тоже поднялся до полных легендарщиков плюс. Но не магистерская сила, совсем не магистерская. Камней тоже куда больше отсыпали. Собрали почти 20 легендарок, под 100 редких и почти 400 мелких. «Неплохой куш», — сказал Шупа. «Если бы сила не нарастала, то, считай, идеальное место. Эта смерть утомляет», — не так радужно высказалась Калия. «На простор хочу, на солнце, воздухом подышать». «Это да», — вяло согласилась с ней Тамара. «Тут я тоже был солидарен. Залы выглядели все как один. Вентиляция здесь ужасная. Может, дело в давлении смерти, но сути это не меняло. Здесь банально некомфортно находиться, а мы уже несколько дней здесь время тратим, и проведем еще несколько дней. На 6-м этаже нам впервые пришлось напрячься, не так, чтобы биться на грани, но к этой черте мы точно приблизились. Знаток испытаний, что скажешь?» — спросил Шупа у Тамары. «Сколько еще этажей? Сколько будет, столько будет. Ты не знаешь?» — Тамара прищурилась, смерила его взглядом. «Жизнь-смерть. Мы ищем источник жизни 10-го ранга. Что это значит? Почему можно выйти на каждом этаже? Уверена, это все связано. Если не дойти до конца, мы либо вообще не получим награды, либо получим ограниченный допуск, согласно пройденному этажу». Но Клаус упоминал, что в эту эпоху столь сильные источники закрыты. Логично предположить, что и плата за проход к нему будет выше обозначенных рамок. Иначе говоря, бросила Калия на меня взгляд, впереди нас могут ждать магистры смерти. «Пойдем к ним, магистры», — фыркнула Тамара. «Хорошо, если магистры. А вот если там в конце ждут архимагии, мы не получим доступ к источнику, не победив их, вот это проблема». Я честно попытался представить, на что способны магистры смерти. Не смог. Меня недавно обломал магистр воздуха. Смерть звучит куда более опасно, чем воздух. «Рисковать или выйти раньше? Не о том думаешь», — заговорил Гэцу. «Я обсуждал это с мастерами круга. Источники используются для раскрытия кругов. Там быстрее восполняется энергия. Ни тебе, ни остальным, будучи на втором круге, полная сила 10-го ранга источника не нужна. Вам хватит и 5-го, 6-го, с запасом. Хочешь сказать, что нет смысла рисковать и идти до конца? А ты здесь разве за тем, чтобы любой ценой пройти испытание? И то верно. Мы здесь за другим. Отыскать источник. Повстречаться с теми, кого Клаус обещал провести сюда. Выполнить свою часть сделки. 10-й ранг источника лично нам не нужен. Тогда решено. Как риск пересилит выгоду, уходим». В этот день Клаус занялся самым обычным делом. Пришел к цирюльнику. Для личности его уровня хождение в одно и то же место, ослабление своей защиты, чтобы убрали щетину и подровняли волосы, было бесконечной многомерной игрой. Отличный шанс, чтобы напасть. И отличная тренировка, чтобы контролировать ситуацию и сохранять тонус, выискивая, какой ход сделают враги. Пикантности добавляло недавнее нападение. Общественность до сих пор бурлила. Дело дошло аж до императора. Не понравилось ему, что случился передел власти и парочка родов, породивших архимагов, была пущена чуть ли не под ноль. «Как обычно, господин?» – спросил цирюльник. «Да», – коротко ответил Клаус. Расслабившись, он прикрыл глаза. «Ты здесь?» – позвал он мысленно. Как и во все прошлые разы, прозвучал женский голос у мужчины в голове. «Тогда докладывай. Первая часть идет по плану. Женщина подходит для сосуда. Это я и так знал. Какие перспективы? Она опасна и умна. Для знающего ты говоришь слишком очевидные вещи. Мы знаем, что она опасна и умна. Защищать разум она тоже умеет. Работать будем по более сложному плану. Надеюсь, ты понимаешь, чего будет стоить ошибка. Нам досталась не самая сложная часть. Что с твоим планом?» «Прорабатываю. Это не так просто, Знаешь ли, никто и не сомневается в сложности поставленной задачи. Способный убить Бога должен быть уничтожен. Теперь ты повторяешь очевидное. Если больше нечего сказать, то на сегодня сеанс связи закончен. Ощущение присутствия постороннего в голове исчезло. В лице Клаус никак не изменился, но внутри он испытал усталость. Нужно было всего-то предать друга, уничтожить возможного убийцу Бога, для чего воспитать другого убийцу и на закуску организовать рождение нового Бога. Всего-то. Глава 10. Источник, или как Спар до мастеров дорвался. Мы остановились на 7-м этаже. Был проход и на следующий, но что-то с финальным противником я конкретно так труханул, к нашей общей удаче. Потому что, когда вышло существо под 3 метра ростом, с 4 руками, плащом тьмы, а также огромным запасом черной энергии, я всерьез решил, что это и есть магистр смерти, и выдал по нему несколько раз все, что было, несколько раз, как и калия. Поэтому в том месте образовался опаленный кратер, а от мага ничего не осталось. Рисковать отрядом и проверять, пройдем ли дальше, я не рискнул. Отправились на выход. После 2-го этажа их 2 появилось. Один вел в незнакомое место, один туда, откуда пришли. Мы выбрали незнакомый, и получили там жетоны с одинаковыми символами, на которых были отмечены наши ранги. «Куда дальше?» – спросил Шупа. «Поднимемся в воздух и узнаем», – ответила ему Калия. Поднялись, огляделись. Ничего подходящего, кроме природы, не увидели. Спустились вниз, Гэцу выпрыгнул из меня, убежал бегать по округе. Мы же нашли ручей и встали на привал. Мыться, приводить себя в порядок, дышать и восстанавливаться. Гэцу вернулся, сказал, что наметил сторону, в которой ощущается повышение энергии. Туда и направились. Лететь долго не пришлось. Полюбовались пейзажами, пролетели вдоль реки, иногда замечая разных тварей, что внизу бегали, а там добрались до города. «Это и есть ранги?» – задал очередной риторический вопрос Шупа. «Город, да обычный город-то, весь в руинах, целых зданий почти и не осталось, много зелени, которая наполовину город захватила, какие-то здания повыше, этажей в 5, не больше, какие-то стерты в труху, но ранги да, выделялись, или не ранги, а уровни, зоны доступа, 10 кругов, которые опоясывали город. Смотрите, указала Калия, очередная гигантская тварь, да блин, скрипнул я зубами, чертовы змеи, размерчик королевский, хохотнула Тамара, прямо тебе подстать, да идите вы, обидно, реально бесит эти змеи. Калия сместила нас в сторону, змея как-то почувствовала неприятности, может и жопой, если она у нее есть, подняла голову, и тут стало понятно, что это не сверхопасное чудовище, а какой-то урод с кучей кривых мутаций. Если ты ее прикончишь здесь, то она вонять будет, когда стухнет, внес капельку благоразумности в мои планы Шупа. И то верно, тогда кто хочет ее выманить, а Шупа и хочет. Лентяй, бросил он и исчез. Точнее, сначала отправил иллюзию вниз, а потом уже поменялся с ней местами. В течение следующего дня мы и со змеей разобрались, которая ничего из себя опасного не представляла, и окрестности облетели, и по городу прогулялись. Интересными были две вещи. Я замечал, что здесь скрываются аборигены, которые за нами следят. Уровень жизненной силы у них был необычайно высок, но что это значит и насколько они опасны, так сходу не оценил. Сами они тоже не стремились пойти на сближение и узнать, кто сильнее в бою. Вторая интересность, наши догадки подтвердились. Круги, что расходились от города, и правда обозначили уровни насыщенности энергией. Никакой жизни личной я не ощутил. Гэцу тоже остался в задумчивости. Обычное повышение энергетического фона. Ради интереса сели во 2-м поясе, помедитировали, отследив, что и правда скорость восполнения резерва выше, чем обычно. Но не то чтобы прям вау. 2-й пояс не сильно отличался от того, к чему мы привыкли. Другое дело 5-й пояс. Здесь я ощущал, что энергии правда завались. Ну, или захлебнись. Я и так ее умел поглощать мастерски, а тут быстро столкнулся с эффектом бульканья, когда изнутри начало распирать. От греха подальше свалили обратно. Еще и отлетели километров на 30 от города, после чего вызвали Клауса. «Где мы?» – спросил он с любопытством. «Недалеко от источника», – ответил я. «Нашли? Так быстро?» – удивился он. «Там», – махнул я рукой. «Сам проверяй. Очередная узкая часть нашего плана. Знающий мог пожелать использовать источник для своих целей. Если так, то мы перешли из категории ценных специалистов в разряд ненужных свидетелей. Но я не сильно об этом переживал. Если я не смог убить магистра воздуха, то и архимага пространства не получится. Обошлось. Молодцы, вернулся Клаус. Это и правда источник. А теперь я жажду услышать подробности. Мы и рассказали про весь путь испытания, жетоны и прочее. Клаус остался доволен. Попросил нас изучить местность и обеспечить защиту поселения. Поселение? Удивился я. А ты думал, мы сюда просто медитировать будем заходить? Усмехнулся он. Нет. Скоро вы увидите, как серьезные организации работают в полную силу. Это вам не маленький городишко строить. Прозвучало оскорбительно, но у Клауса было право так говорить, в чем мы в следующие дни и убедились. Пока мы занимались разведкой, Клаус перебросил сюда десяток пятерок охотников, или разведчиков. В общем, эти группы разошлись кругом, прочесали местности, выбрали точку, где заложили поселение. Следом появился отряд магов-строителей и артефакторов. Всего за неделю они возвели полноценное поселение, с жилыми домами, казармами, зданием администрации, складами, частными домами и полноценной стеной в 6 метров высотой и 3 шириной. Подвезли припасы, мебель и все необходимое, но это было лишь начало. На следующем этапе пригнали более серьезных артефакторов и мастеров, в том числе из школы круга. Они-то и занялись чем-то, с виду так и не разобрать, чем именно. А Клауса было не так легко поймать, чтобы спросить. Когда получилось с ним встретиться, узнали, что они создают особые артефактные массивы, которые упростят процесс развития. Скучать нам не приходилось, пока наблюдали за всем. Мы вернулись к тренировкам и подготовке к открытию третьего круга. Медитировали в четвертом поясе, чего пока хватало с запасом. Стоило артефакторам заняться своими массивами, на нас обрушилась демоническая орда, которая взялась словно из ниоткуда. Хотя почему словно, я не сомневался, что это колодец продолжает испытание, требуя, чтобы мы доказали право здесь находиться. Один пояс, одна орда. Так дальше и пошло. Неприятно то, что быстро выяснилось. Сила орды зависит не только от пояса, но и от количества людей, что находились здесь. Клаус перекинул подкрепление, но и демонов сразу прибавилось. Как и в храме, мы уверенно чувствовали себя до 6 уровня. На 7 пошли битвы на грани. Среди противников появились демоны ранга магистра, приближающиеся по классификации ордена к погибели. Хорошая новость в том, что на это время убирали всех лишних, оставляя только сильнейших бойцов. Я видел и Таргана, который дрался в полную силу, и это было нечто, как и все остальное, что мы видели. Пожалуй, только ради этого стоило вписаться в эту авантюру. Такую концентрацию магистров с обеих сторон я даже на общем сборе не видел. Возможно, дело в том, что там мы прочесывали большую территорию, а здесь защищали поселение и формации. По какой-то из причин Клаус решил не двигаться дальше 7 круга. Не то чтобы трудно догадаться, по какой. Собравшиеся хотели освоить то, что получили, стать сильнее, а потом уже рисковать. Все эти дни с момент своего появления Тарган избегал меня, а я не спешил идти к нему. Дальше тянуть было уже нельзя. Я соскучился по семье, пора было возвращаться, только вот угроза, что за мной придут, никуда не делась. Да и если это Адам постарался, то, когда вернусь, он узнает, что план не удался, и это его подтолкнет предпринять что-то еще. Поэтому возвращаться, не получив хоть какую-то силу, я не собирался. Тарган, окликнул я мужчину, когда он вышел из здания. Тренировки на скрытность не прошли даром. Не сомневаюсь, он мог бы легко от меня удрать, но я стоял, ждал в тени, замаскировавшись. Может, и накручиваю себя, но лучше так, чем гоняться за ним. Ты, процедил сквозь зубы Тарган. Учитель, поклонился я, показав уважение, без всяких издевок. Я и правда относился к нему с большим уважением, за все те уроки, которые он мне дал. Уроки, которые открыли новые горизонты и сделали меня куда сильнее. То, что я по-прежнему считал Таргана тем еще мудаком, ничего меняло. Спасибо опыту общения с вологодскими, я научился разделять эти моменты. Какой я тебе учитель? Скривился он так, будто ему лимонов напихали. Очень хороший, заверил я и, перестав выказывать уважение, нагло улыбнулся. Смахнемся, недолго твое уважение продержалось. Это да или нет, как будто мне заняться нечем. Собираешься возвыситься у источника, именно, который нашел я и мои люди. Ты работал на Клауса, парировал он. Мы теряем время. Ты ведь знаешь, я не отстану. Тогда мне проще убить тебя и потерять уникального специалиста, которые источники для ордена находят. Разумно, тогда не убить, а покалечить. Поучить осторожности. Отлично, я согласен. Псих, идем. Мне показалось, или слово «псих» было сказано с нотой уважения, я дал своим знак, что все в порядке. Стоит отдать должное ордену. К этому моменту они уже подготовили просторную площадку вдали от поселения, где можно было биться в полную силу и не опасаться кого-нибудь прибить. Пока спокойно, коротко бросил мне Тарган, когда дошли, покажи свои движения, или умеешь бить только в полную силу. Сказав это, он сам начал, нет, не поединок, тренировку. Бить я умел на разных скоростях. Бывало, Гэтсу меня заставлял двигаться предельно медленно, постигая суть движения. Это было забавно. Движения спокойные, а удары не сильнее хлопка. Когда Тарган по мне попадал, получалось не больнее щелбана. Сложность заключалась в другом. В понимании логики и сути боя, я сразу свои ограничения увидел. Тарган обозначил рамки, и в этих рамках раз за разом показывал, где я слаб. На 4 его попадания выходило одно мое. «Неплохо», — сказал он, останавливаясь минут через 20. «Ты многое освоил из моих уроков. Час в день, утром, я буду давать урок, ты его осваивать. Пока не освоишь, не приходи за следующим. Благодарю», — снова поклонился я. Тарган это проигнорировал и ушел. Со своим вопросом я пока лезть не стал. Пришел на следующее утро, дождался Таргана, выслушал и испытал его урок на себе. Ничего такого, он мне дал подобие ката, набор движений для циркуляции энергии внутри. Уложились как раз в час. У меня вопрос. Тарган остановился, уставился на меня. Как убить магистра ветра? Как вообще убивать магистров? Так же, как и остальных. Сделать что-то такое, что они не переживут, невозмутимо ответил мужчина. Очень смешно. А если серьезно, я применил весь свой арсенал против магистра ветра, но старик легко ускользал. Убей его внезапно. Маги часто пренебрегают развитием чувства опасности. А если не получилось внезапно, тогда умри и избавь меня от глупых вопросов. И вовсе они не глупые. Или ты сам не знаешь. Тарган с ответом не спешил. По нему было видно, что он всерьез подумывает свалить. Даже на небо посмотрел, будто совета спрашивал. Есть разные классификации рангов силы. Мне нравится одна, которая разделяет мастерство на обычное и высшее. В чем разница? Оживился я. В том, что высшее искусство находится за гранью обыденности. Все ли обыденные пути ты исчерпал? Обыденные, на всякий случай уточнил я, хотя догадывался, о чем он. Третий круг – обыденность. Большинство техник третьего круга – обыденность. Легендарные камни – обыденность. Тогда, очевидно, нет, не все пути освоил. Но найдется ли в оставшемся ответ на мой вопрос, ты не понял. Есть разные подходы, и любимых у тебя два, нет, два основных. Заполнить чашу до конца или сосредоточиться на чем-то одном. Но жизнь сложнее. Редко у кого есть возможность двигаться последовательно. Редко у кого хватает таланта, чтобы хотя бы заполнить чашу до конца. Ты явно идешь по этому пути. Закончив с этим, уперевшись во все свои пределы по всем направлениям, тебе придется искать способ, как шагнуть дальше, к высшему искусству. На сегодня все, закончил свою речь Тарган, оставив меня в большой задумчивости. Он не сказал ничего нового. Я бы сказал, просто нагнал туману. Но это был тот случай, когда я открыл для себя новое понимание того, что и так знал. Или не понимание, а новый взгляд на привычные вещи. Про собственные пределы понятно, но что, если сейчас началась новая эпоха, то границы сдвигаются и новые возможности открываются для всех. Если раньше нормой были, пусть будут полные легендарщики, то вскоре кто их место займет? Полные магистры? Нет, сомневаюсь, что все так просто. Откровенно говоря, даже если камни четвертого ранга начнут иногда появляться, то резко ничего не изменится. В смысле, магистров не станет столько же, сколько сейчас обычных мастеров. Банально, потому что путь наверх тяжел. Мало кто готов посвящать всю жизнь тренировкам, постоянно рисковать и сражаться. Получается, подняться выше станет проще, но не то чтобы в десятки раз, мне так кажется. Но что, если философия ордена права, и колодец был создан для борьбы с хаосом, тогда они, как бы так сказать, в общем, орден должен быть на хорошем счету у колодца. Это объяснило бы, почему именно им информация досталась, а не кому-то другому. И это также объясняет, почему я сам, отмеченный богами, так быстро нашел источник. Потому что это было нужно колодцу. Интересный для меня момент в том, что я, находясь в активной стадии развития. Если воспользуюсь открывающимися возможностями, могу догнать Адама, который вроде как ушел на покой. Конечно, это вилами по воде писано. Возможностями попробую еще воспользоваться. Не всегда это легко. Не факт, что Адам больше не занимается развитием. У него всяко немало возможностей усилиться. Ну да ладно. Смысл опять гадать. Как будет, так будет. Мне же нужно сосредоточиться на деле и урвать от этого места максимум. Клаус не подвел. Здесь и правда собралось множество мастеров, которые сутками пропадали возле источника в том или ином поясе. То, что они здесь, не означало, что мы так легко получим от каждого наставление. Эта часть уже была за нами. На что договоримся, на то договоримся. Особо мудрить не стали. Да и зачем это? У нас хватало способов, как привлечь внимание. Мы нашли источник, это раз. Я тренировался с Тарганом, это два. На глазах у мастеров круга мы искали и устраивали спарринги, отрабатывая мерцание на втором круге, три. Гэцу, который прилюдно выскакивал из меня, четыре. Этого хватило, чтобы не прошло и трех дней, как к нам подошел один из грандмастеров. Это был вольный перевод высшего звания в школе круга. Тарган, чем это вы здесь занимаетесь? Отвлек он нас, когда мы с ладонью обменивались ударами. Тот, пусть и не сразу, разорвал схватку, отошел. Фари, не совершай ошибки, пусть глаза тебя не обманывают. Этот парень жутко приставучий. Стоит тебе с ним поделиться каплей мудрости, так прилипнет, не отвертишься. Ха-ха, рассмеялся Фари. Зная тебя, Тарган, это, скорее, комплимент. Что ты за чудовище, парень, что смог договориться с самим ладонью об обучении. Взял его на слабо, ответил я, пожав плечами. Ему просто нравится избивать талантливых учеников, поэтому быстро договорились. А ты остер на язык и дерзок, воскликнул Фари. Ты и есть тот самый спартанец, который недавно в своем мире открыл филиал нашей школы. Насчет того самого не знаю, но да, филиал у нас в мире был открыт. И ты с твоей подругой недавно демонстрировал технику мерцания, не обладая третьим кругом. У вас обоих его нет, так точно, кивнул я. А учит тебя не человек, а дух, Гэцу. Все так, усмехнулся я. Еще вопросы, спрашивать, ты ли нашел источник, не буду. Орден нашел уникальный талант, аж завидно. Ты в курсе, что несколько десятков отрядов пытались его отыскать, но ты справился быстрее всех. Не надо его нахваливать, процедил Тарган. У него и так гонору на десятерых, а у тебя на сотню, рассмеялся Фари. Как насчет обменяться опытом, собрат? Собрат, это он про принадлежность к школе круга. Почту за честь, мастер, поклонился я, но сейчас у меня урок с мастером Тарганом. Конечно, конечно, покивал он, если вы не против, я понаблюдаю за вами. Против я не был, Тарган промолчал. Когда закончили, я подошел к Фарию. Я предпочитаю меч, сказал он. Какое оружие ты предпочитаешь? Свои руки, но мечом тоже владею, немного. Давай тогда посмотрим на твое немного, усмехнулся он. Что-то в моей жизни слишком много унижений стало. То магистры гоняют, то всякие мечники демонстрируют какой-то запредельный уровень. До этого для меня пиком владения меча было два человека, Такин и Люций. Они сражались совсем по-разному, но оба, без сомнения, были самыми настоящими талантами. Фари же, да как сказать, он с места не сходил. Его движения были ленивыми, скупыми. Он дал мне добро на то, чтобы использовать все усиления. Все я не использовал, обошелся без демонической энергии, а остального не хватило. Единственное, чего я добился, это скакал, как дурак, не в силах прошибить эту непреодолимую стену. Меч, это определенно не твое, сказал мне Фати, одним движением отбрасывая на несколько шагов. Зачем ты тратишь на него время? Потому что меч в некоторых случаях подходит куда лучше. Как-то раз мастер меча отрубил мне руку. Плоть сильна, но и у нее есть пределы. Меч тоже можно разрубить. Все можно разрубить. Простые слова, очень простые, но меня буквально озарением от этих слов накрыло. Одно дело, когда подобную фразу про меч говорит тот, кто про мечи только в книжках читал. Другое дело, когда про него говорит Фати. Уверен, окажись здесь Люций или Такин, итог боя не сильно бы изменился. Разве что они заставили бы его двигаться. Победить? Нет. Уж уровень и разницу между этими вершинами я мог оценить. Меч помогает мне это понять лучше, ответил я, подумав. Тем более для открытия третьего круга мне нужно освоить технику разреза. А еще мне надо освоить меч души, к который до сих пор было страшно доставать. В поединке с магистром я так и не решился это сделать. Продемонстрируй, бей по мне, всерьез, не стесняйся. Стесняться? Ну уж нет. Думать, что смогу ранить Фатия, это не стеснение, а гордыня. Поэтому я выхватил меч пирата, потратил несколько вдохов на подготовку и ударил. Еще, потребовал Фатий, который вообще удара не заметил. Он его даже отбивать не стал. Да что это за чудовище? Удар. Еще, еще, еще. Это разрез, окинул меня взглядом Фатий. Позор, а не разрез. А я-то думал, у меня получается эта техника. Научите, мастер? Прямо спросил я. Ха, мне нравится твоя прямота, ответил он. На то время, что я здесь, буду давать вашему отряду уроки. Считай это моей благодарностью за то, что именно вы первыми отыскали источник. А теперь зови своих, проверю и их навыки. Наши навыки его не особо вдохновили. Выдающимся талантом, по его меркам, никто из нас не обладал. Но все равно я был рад. И, кажется, понял, в чем проблема Гэцу. Великий дух, а великий дух, обратился я к нему, когда Фари закончил давать наставления и показывать, как мало мы умеем. Ты ведь уже исчерпал основные свои идеи, чему меня учить. С чего ты это взял? С подозрением спросил Гэцу. А ты нормально ответь, да или нет. Молчание, если что, играет против тебя. Это сложный вопрос. Я мысленно рассмеялся. У меня наконец-то сложилась в голове общая картина. Не так уж и хороши духи в развитии. Сидя в своем мире, запертые, не используя все то, что дает колодец, не владея никакой магией. Единственные способности, которые получали люди, это от духов. Единичные способности, а не полноценную магию. Поэтому и развитие шло в рамках. А в рамках чего? Гэцу, ты ведь как-то говорил, что все эти способности, камни, магия, для тебя в новинку, но ты быстро в этом разбираешься. Может, уже признаешь очевидное? Смотрю, ты так и сочишься ядом. Это ты сочишься, а я пытаюсь отделить лозунги от фактов. Гэцу замолчал, но все же, подумав, признал. Ты все правильно понял. Духи занимались тем, что развивали ученикам, кто с ними заключил контракт, тело, силу духа и боевые качества. Мне неприятно это признавать, но мы все сидели в луже, отрицая, что за ее пределами океан. Поэтому да, сейчас я и сам учусь, расширяя свои представления о том, как бывает. Тогда насколько ты хорош как учитель, если отбросить все твои громкие заявления, что ты велик и могуч?